Матерь Агни-йоги. Ориген томился в темнице, Кампанелла тоже. Неравнодушие и бессердечие иерархии выявились в том, что тяжко страдали эти герои и подвижники духа, а высшие законы развития духа, требующие пройти через земную Голгофу для утверждения света в мире земном. Все страдали и были мучимы, и терзаемы тьмою, против которой они восставали.